Высший руководитель Ким Чен Ын отправил президенту Туркменистана поздравительную телеграмму. Ниже следует ее полный текст. Ашхабад. Президенту Туркменистана господину Гурбангули Бердимухамедову. Я шлю вам и вашему народу теплый привет по случаю 25-летия со дня установления дипломатических отношений между Корейской Народно-Демократической Республикой и Туркменистаном. Я выражаю уверенность в том, что отношения дружбы и сотрудничества между двумя нашими странами, имеющие давнюю историю, положительно будут развиваться на основе идеала самостоятельности мира и дружбы и в интересах народов двух стран. Желаю вам успехов в вашей ответственной работе. Председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики, Верховный Главнокомандующий Корейской Народной Армии Ким Чен Ын. 10 января 106 года Чучи 2017, Пхеньян.